Глава 13. Никакой чести. Мужиков здесь явно нет. Какой бы она дрянью ни была, девчонку приодеть стоило. «Сань!» – обращается мой дрожащий дежурный к следаку. «Тут за девушкой. Пришли!» С опаской посматривает на меня. «Очень надо отдать!» Следак в недоумении, но кивает, завидев лицо своего коллеги. Соплячка в таком же состоянии. В никакущем. Будто ее не допрашивали, а пытали несколько часов подряд. «Понял. Девчонка свободна!» Подхожу к Державиной, становясь перед ее лицом. Интересно заглянуть в ее медовые глаза, но взгляда на меня не поднимает. Первым делом хватаюсь за край полотенца, которое не выдерживает и падает, обнажая светлую грудь с коричневым большим соском. Вовремя перехватываю. «Какого хрена она свободна? Она мне по башке трубой дала! Да я чуть не сдох!» «Блядь!» Быстро прикрываю ее, заправляя угол за ткань. Хорошо, что это никто другой не видел. Прикрыл ее от взглядов остальных. Захожу ей за спину и протягиваю ладонь следаку, завидев наручники. «Ключи!» – чеканю. Мужик подпрыгивает, следует указаниям. Освобождаю дебоширку, звякая наручниками. А сам мысленно произношу три слова. «Капец! Трубой! Пацана!» Наручники оставляю себе, убирая за пазуху. «Пригодятся!» И ключи тоже. «У нас так нельзя. Нам отчитываться, там штраф и...» Видит мои движения и начинается. «Можно», уверенно заявляю. «Это уже не мои проблемы с их обязанностями и отчетами». «Сделаем вид, что никакой Ярославы у вас сегодня не числилось. Пацан шел, упал, ударился о трубу». «Мужик, ты охренел?» Чувствую на своем плече дерзкую ладонь. Когда заходил, видел, что она была в крови. И сейчас он касается моей белой рубашки своими грязными пальцами. С разворота замахиваюсь кулаком, заезжая пацану по лицу. Хруст челюсти не входил в мои планы, но... Вот не хотел я этого делать. Сам нарвался. И теперь лежит на полу, плюя кровью. А бедный мальчик упал на пол ванной, ударился о трубу башкой. Правда ведь? Ее ведь не слабая девушка оторвала. Как он мог получить от нее ранение? Все активно кивают, а мне смешно становится. Следак вообще до сих пор ничего не понимает. Плевать. Хватаю девчонку за руку, иду за собой. Не сопротивляется и слова не сказала. Только короткое полотенце, обнажающее ее бедра, держит. Оказываемся на улице через минуту. Соплячка не успевает за темпом, тяжело дыша возле машины. Обхватывает себя за плечи, не может посмотреть мне в глаза. И молчит. Как воды в рот набрала. Снимаю с себя рубашку, буквально одеваю Яру, как ребенка, просовывая руки в рукава. Надо сделать это молча, но... «Набегалась?» — едко выпаливаю. «Не могу, зудит все. Виновата она. И сама это понимает, раз глаза в землю уткнула. Но и спасибо не скажет. Для нее зазорно. Жалеет, что убежала, признает. Но вслух никогда не скажет». Продолжает хранить молчание. Одев ее и застегнув несколько пуговиц, как заботливо, блядь, хватаю ее за подбородок, дергаю за него, поднимая склонившуюся голову. И карего цвета глаза в свете фонарей смотрят на меня без энтузиазма. А там испуг, страх, сопротивление. «Молчать будешь?» Сдерживаю порыв убить ее. «Ты понимаешь, что натворила и во что встряла из-за своего глупого побега?» «А нечего было меня прессова». «Замолкла!» Грубо бросаю, прерывая ее. «Неправильный ответ. Как только приедем домой, научу, как теперь правильно отвечать на вопросы. Поняла?» «Я больше своевольность твою не потерплю. Один косяк, один удар по заду ремнем. Унизительно, грубо, но эффективно. В 19 лет заслужить порку надо быть дурой или мазохисткой. Я склоняюсь к третьему. Ты просто балованная девица, которую надо перевоспитать». Молчу о ее родителях. У него мать нормальная, ребенка всегда любила. Отец? Хер с ним. Но Лида не могла вырастить такую безобразную дочь. Яра прикрывает от возмущения рот. Быстро захлопываю его, ударив легонько по подбородку. «Урок первый. Ты говоришь своему спасителю спасибо». Откровенно глумлюсь над ней. Опять уперто молчит. «Говоришь спасибо!» Надавливает тоном посильнее. «Спасибо!» Цедит сквозь зубы. Может, она мне и благодарна, но никогда в жизни не признала бы этого. «Молодец!» Хлопаю по макушке, как собачонку. Она тут же хватает меня за запястье, отталкивая его. «Не нравится, как я с ней обращаюсь? А надо вести себя нормально». Не думай, что если спас меня, то я разрешу тебе. Второй урок. Перебиваю ее. Ты сейчас разворачиваешься и идешь в машину. Без лишних разговоров и выкрутасов. Иначе я верну тебя обратно, в полицейский участок, где получишь срок. Он, конечно, не сдох, но пацан настырный, судя по часам, богатенький. В легкую подкупит нашу доблестную полицию. Что уж говорить. Понятное дело, что он ее домогался. И это была самооборона. Она ж в полотенце одном была. А этим придурком. Лишь бы девчонку загасить. И ты сядешь за решетку. И поверь, я тебе помогать не стану. Вижу, как пухлые красные искусственные губы сжимаются в тонкую полоску. Второй урок уяснила? Уяснила. Кидает. И, обхватив себя руками, сама обходит тачку и садится в салон моей крошки.